Укрепление социализма есть одновременно и словословие защиты и укрепления позиций Сталина. И еще. После смерти Ленина, подлинного вождя, партия фактически не сомневалась, что вождь должен быть и после него. Цезаристские настроения в массах. Огромное значение аппарата в деле узурпации власти стали понятными генсеку ранее, чем кому-либо другому. В организационном отношении заслуга Сталина еще более очевидна. Он смог превратить партию в инструмент, машину личной власти. Советы, заняв уже с конца 20-х годов подчиненное, а затем вспомогательное, порой просто бутафорское положение, утратили реальную власть. Партия, которая должна была осуществлять политическое, идейное руководство обществом, полностью взяла на себя государственные функции. Нельзя отрицать и международное влияние на процесс формирования деспотического единовластия в стране. Наличие реальной угрозы империалистического нападения давало в руки партии постоянный, фактически бессрочный аргумент в необходимости централизации, ограничения демократии, превращения страны в осажденную крепость, полувоенный лагерь, который, естественно, требует политического полководца. Коминтерн, все более терявший свою независимость, освещал авторитетом коммунистических партий вождизм Сталина. Да и редкие буржуазные деятели, решавшие вести дело с СССР, предпочитали иметь дело напрямую со Сталиным, чем с его государственной партией. Таким образом, все или почти все, кроме совести, работало тогда в большей или меньшей степени на Сталина. При этом нельзя отбрасывать и такие моменты, как его плебейское происхождение, жажда мудрого руководства, традиционное историческое сознание, освещенное самодержавием и сохранившее свои анклавы у значительной части населения. Самое страшное заключалось в том, что подавляющее большинство народа и партии искренне верили, что сталинский курс на единовластие и есть настоящий социализм. Как видим в портрете Сталина, еще больше укрепившего свое положение в партии и государстве, начали ярче проступать многие черты, которые мы прямо связываем с будущими бедами. Ленинские слова про мелочи в характере Сталина, которые могут приобрести решающее значение, оказались пророческими. Съезд победителей. Разгром правых в партии обещал как будто спокойную обстановку. Бывшие оппозиционеры искали поводы, чтобы подчеркнуть свою лояльность Сталину, свое прозрение и полное согласие с генеральной линией партии. Каменев с Зиновьевым, например, несколько раз пытались установить прежние добрые отношения со Сталиным, еще раз приезжали к нему на дачу с Мировой. Многие люди падение с высокого поста расценивают как личную трагедию. Не были исключением и эти политические близнецы. Каменев в свои 40 с небольшим лет как-то сразу сдал, посидел и выглядел моложавым стариком. В тех нечастых разговорах со Сталиным, которых ему удавалось добиться по телефону или лично, Каменев неизменно находил повод для осторожных напоминаний об их совместном прозябании в ссылке, об общих разговорах с Лениным, касался и драматических событий при утверждении Сталина на пост генсека на 13-м съезде и позже. Зиновьев и особенно Каменев не теряли надежды на возврат к старому политическому сотрудничеству и, естественно, на место в верхних эшелонах партийной иерархии.